Глава 42. Опасно вытаскивать на поверхность прошлое. 15:29. Старая креолка не вошла в помещение жандармерии. Она поставила свою большую полотняную сумку на ступеньку и стала ждать у порога, пока кто-нибудь ее заметит. Кристос увидел ее, когда вышел покурить. Сколько же времени креолка здесь проторчала? Несколько минут? Или час? «Лейтенант Константинов?» Растягивая слова, спросила она. «Меня уговорила сюда пойти мать вашей начальницы, Лайла Пюрви. Надеюсь, это важно, а то хозяева не очень-то любят, когда у них веранда остается наполовину прибранная». «Это зависит от вас, Ева Мария, только от вас. Входите, прошу». Кристос сунул сигареты в карман. Ева Мария Нативель не сдвинулась с места. Она вообще его услышала? «Нет». В конце концов пробормотала она. «Нет, я пришла не для того, чтобы... Как это у вас говорится?» «Дать показания?» «Да, показания. Я пришла просто для...» Не закончив фразы, старуха уставилась на бессильно свисавший трехцветный флаг. «Для того, чтобы рассказать мне историю?» Младший лейтенант пытается ее расшевелить. «Историю вашей племянницы Алои?» «Потому что я обещала Лайле это сделать». Кристос смотрит на нее. Глаза у старухи такие же ярко-синие, как креольская косынка, прикрывающая ее волосы. В 50 метрах от них между домами виден почти пустой пляж. «Может быть, нам лучше немного пройтись?» Ева Мария улыбается. «Отличная мысль, лейтенант. Возьмите у меня сумку». Они бок о бок идут к пляжу, идут посреди улицы, нет ни одной машины, никто им не мешает, проходят мимо оранжевой вывески парикмахерской. «Искрытница же вы, Ева Мария!» Креолка шумно выдыхает с каждым шагом. «Лейтенант, я сказала полиции все, что считала нужным, и ни разу не соврала». «И вы продолжаете утверждать, что Лиана Бельон так и не вышла из 38-го номера отеля «Ламанда»?» Долгий вздох. «Да». «И что, Марсель Бельон брал у вас тележку для белья?» Пауза. Посреди дороги, мимо, едва не задев их, в сторону порта проносятся два мотороллера. «И это тоже. Все произошло в точности, как я сказала». «Но вы забыли сказать нам о том, что знали Марселя Бельона раньше. Что 10 лет назад он жил с Алоэ Нативель, вашей племянницей». Они идут дальше. Проходят 3 шага. Прямо перед ними, сразу за рестораном, Поле Виржини пляж. Еще 30 метров, никак не добраться. «Лейтенант, а какое отношение эта давняя история может иметь к исчезновению Лианы Бельон?» «Я жду, что вы мне это скажете, Ева Мария, что вы расскажете мне историю вашей племянницы». Старая креолка останавливается. Из ее глаз по морщинам текут слезы. Кристос, будто заботливый зять, берет ее под руку, поддерживает, пока они метр за метром приближаются к пляжу. Алоэ была золотая девочка, лейтенант. Такая милая, растила 4 братьев и сестер, никогда не жаловалась. Такая хорошенькая, и пахла от нее приятно, ванилью. В моем саду всегда росла ваниль. Она каждый вечер после школы часами там оставалась. Вот потому я и не рассказала вам об этом. Опасно будить прошлое. Лейтенант. Они спускаются по короткой бетонной лестнице. Ева Мария останавливается едва ли не на каждой из 9 ступенек. Добравшись до последней, она опирается на плечо младшего лейтенанта и бесконечно долго разувается. Осторожно идет по песку, держа в руке свои полотняные тапки. «Я уже знаю эту историю, Ева Мария». Кристос старательно выбирает слова. «Жизнь к ней жестока. Мужчины ее бросают. Сначала Марсиаль Бельон, потом Мургаин Паньянди. Кап шампань закрывается. Ева Мария, мне необходим точный ответ. Алоэ очень сблизилась с маленьким Алексом Бельоном. Она заботилась о нем больше, чем его родители. Была ли она на пляже Буканкано в тот вечер, когда Алекс утонул? 3 мая 2003 года. Можно ли считать, что она в какой-то мере виновата в гибели мальчика? Ева Мария останавливается и бесконечно долго наблюдает за летящим над ними фаэтоном, пока с негодованием не отвечает. Так вот оно что. Вот что вас так занимает. Вы думаете, я соврала, чтобы защитить племянницу? Натреснутый смех Евы Марии несется над лагуной. Господи, бедная моя Алоэ. Старуха садится на песок и пропускает через свои сморщенные руки тысячи песчинок. Кристос, немного поколебавшись, садится рядом с ней. Алоэ и Марсиаль Бельон были красивой парой. Он куда больше подходил ей, чем эта дубина Мургаин, несмотря на то, что Марсиаль был старше. Но с каждой неделей он все больше сам занимался сыном. Молоденькая хорошенькая нянька-креолка была ему нужна все меньше и меньше. Алоэ поняла, что рано или поздно он бросил бы ее ради другой девушки, такой же хорошенькой, но постарше. «Вы не ответили на мой вопрос, Ева Мария. В решении суда говорилось о причинении смерти в результате случайного стечения обстоятельств. Судья Мартен Гайяра рассматривал Марселя Бельона как единственного виновного. Где была Алоэ 3 мая 2003 года, в день, когда утонул Алекс?» «Далеко. Очень далеко». Взгляд Евы Марии теряется в небе. И еще дальше, чем летают фаэтоны. Она в своем уме? Креолка опережает подозрение лейтенанта, она берет его за руку, ее пальцы дрожат, дрожит и голос. Алоэ думала, что ей выпал главный шанс, какой бывает в жизни. Она участвовала в кастинге на пляжном подиуме летом 2002-го. Надо было на закате танцевать в купальнике под кокосовыми пальмами, что-то в этом роде. Потом, уже осенью, ей позвонили. Ее отобрали для съемок клипа в Метрополии. Песня была даже не реюньонская сега, по-моему, это был антильский зуг. Ей оплатили дорогу и гостиницу. Клип тогда много раз крутили по телевизору, особенно на 6-м канале. И все видели мою милую Алоэ. Она вместе с еще 15 такими же красивыми, как она, метисками в бикини, танцевала вокруг прекрасного, как статуя черного певца. А потом она вернулась на реюньон, и больше они к ней не обращались. 3 мая 2003 года Алоэ была в Метрополии? Да. Это, наверное, нетрудно проверить. Должны существовать архивы всякого такого. Странное совпадение. Еще одно. Ну, конечно, они проверят. И все же Кристос неожиданно для самого себя отвечает. Это не понадобится. А можно... Можно встретиться с Алоэ? Сморщенная рука превращается в засохшую ветку. Глаза Евы Марии снова наполняются слезами. «Вы, значит, не поняли». Кристос гладит увядшую руку старой креолки, тихонько, как делал бы, если бы хотел успокоить испуганного чекана. «Чего не понял?» «Почему я ничего не сказала вам про Алоэ?» «Когда для нее все обернулось плохо, она стала торговать собой. Этого вы не хотели нам рассказывать?» Пальцами левой руки Ева Мария чертит кружки на песке. Она называла себя Ваниль. Клиенты знали ее только под этим именем, но это мне рассказали намного позже. Она больше никогда меня не навещала. Кажется, на нее был большой спрос. Она нравилась богатым людям и много зарабатывала. Темная ладонь внезапно поднимает песчаную бурю, сметая нарисованные круги. Но у нее оставалось все меньше и меньше денег. Чем больше ей было надо, тем меньше она зарабатывала. «Замал?» Ева Мария улыбается. «Героин, лейтенант. Ее тело нашли 17 ноября 2009 года у водопада Манике за Сен-Дени. В заключении написали, что это была передозировка. В местных газетах напечатали несколько строчек о смерти шлюхи по имени Ваниль. Никто так и не узнал ее настоящего имени. Кроме полиции ее братьев и сестер, ее родителей и меня. Даже Марсиаль не знает, что это была она. Мне очень жаль, Ева Мария. А вам не о чем сожалеть, лейтенант. Вы тут ничего не можете сделать. Но вы, по крайней мере, поняли, почему я не хотела говорить про Алоэ. На этом острове нелегко хранить семейные тайны. Ева Мария, пропуская сквозь пальцы последние песчинки. Пойдем обратно, лейтенант. 16 часов. Кристос и Ева Мария стоят у дверей полицейского участка. На обратном пути они почти не разговаривали. Лейтенант ни на мгновение не усомнился в том, что Ева Мария сказала правду. Спасибо за прогулку, лейтенант. Для меня это было удовольствием, Ева. Кристос говорит искренне. Ева Мария забирает у него сумку и, прежде чем медленно двинуться через парковку, в последний раз поворачивается к жандарму. «Я прекрасно вижу, что вы и дальше будете ломать голову, пытаясь узнать, кто виноват в смерти маленького Алекса». «Так вот, лейтенант, скажите себе, что никто не виноват. Это была случайность, и никто не мог ничего изменить. Именно так на свете зарождается всякая ненависть, из-за этого начинаются все войны. Нам всегда надо найти виновных во всех несчастьях мира. Даже когда их нет, наш разум их придумывает». Полицейскому нелегко примириться с этой мыслью, но нам так необходимы виновные, что мы, в конце концов, создаем их сами. Кристос стоит неподвижно. Он не способен прервать монолог старой креолки. Она смотрит ему в глаза. Не надо путать причины и следствия, лейтенант, понимаете? Когда человек несчастен, он выживает благодаря тому, что ненавидит весь свет или кого-то одного... Кого-то, на ком можно сорвать зло, чтобы почувствовать себя немного лучше. Вы со мной не согласны? Я не знаю. Вы говорите, что в смерти Алекса никто не виноват, но у нас по острову бродит на свободе убийца. Ева Мария окатывает жандарма своим океанским взглядом. Именно это я и пытаюсь вам объяснить, лейтенант. Не надо путать причины и следствия. Когда на человека обрушивается несчастье, он отказывается смириться с тем, что нет никакого виновника, которого надо наказать. И тогда, чтобы меньше страдать, мы придумываем месть. «Мы придумываем месть», — повторяет про себя Кристос. «Она сумасшедшая, эта старуха, или она пытается ему открыть что-то иное? Зашифрованную правду? Назвать имя убийцы, и это не Марсиаль Беллион?» И пока в его голове роем вьются противоречащие одно другому предположения, в полицейском участке раздается звонок.